Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Иди на парашу, сиди там. А ты сходил уже на парашу? Мудак ебаный. Ага, от мудака и шута ебаная. Ну ты еще понял, парло, блядь. Алло. Да. Здравствуй, здравствуй. Слушаю вас. Ебучий ты корень. Тебя как зовут? Андон паршивый. Ответь. Что это за козел? Ты мудак ебаный, блядь. Алло. Как тебе что говорит? Кто это? Ты что, блядь, дурак что ли такой? Что там, больной что ли? Ты что доебался, скажи. Кто это? Ты что еще, ебаный, блядь? Ты шизофреник. Хуйна. Сузо, лечись. Что, на параше посидел? Иди на параше, что посидел? Алло, Александр Иванович, добрый день. Вы пранк-кафе мне слушаете? Нет, сейчас. Как тебя зовут? Ну, меня зовут Миша, а что? Миша? Да. А что ты звонишь-то сюда? Дядя Саш, я говорю, вы пранк-кафе-то не слушаете? Там с вами сегодня эти крутят записи все. Да. Как ваши ноги-то? Нормально? Прошли хоть? Так какой хер, пройдут разве? 98 лет разве да проходит какие? Ноги? Ну, дядя Саш, ты гораздо, короче, ты врать, я смотрю, 98 лет. Да как же врать, ну 73 года, как ты думаешь, ну, пройдут или нет? Ну так 73, не 98, правда? Ну какая разница? О, забрался, дядя Саш, ага. Давай, ты такую получил, 12 ранений, хирург насчитал, 2 пули под сердцем сидят, а ты еще это. Это у вас, да? Ну а у кого?